После этого Сяолонг вышел из-за трибуны и слился со своим демоническим духом. Он стал похож на трехметровую жабу, вставшую на задние ноги. Все тело покрывало серая кожа, огромный рот от уха до уха, наполненный мелкими и острыми зубами, на голове торчали два загнутых небольших рога. Все девочки в классе дружно сказали свое фи и попытались отстраниться от преподавателя. Отменив слияние, преподаватель продолжил лекцию. «Мой демонический дух, рогатая жаба, был добыт моей группой, будучи на вершине серебряного ранга. Самым распространенным типом демонического духа является физический тип. Причина выбора именно физического типа заключается не только в его распространенности и цене, но и в количестве духовной силы, затрачиваемой для поддержания слияния с ним. Физический тип требует меньше всего духовной силы для поддержания слияния, а также отсутствие большого количества духовных навыков, вследствие чего увеличивается время поддержания слияния с демоническим духом, ведь на использование духовных навыков также тратится ваша духовная сила. Немаловажную роль играет большая физическая сила и защита данного типа демонического духа, что в сумме с длительностью сражений с демонической ордой делает этот тип демонических духов самым популярным в использовании. Я вчера рассказывал вам общее расписание занятий, сурово осмотрев класс, продолжил Сяолонг. Уверен, многие из вас решили не посещать такие занятия, как чтение и письмо, считая, что это пустая трата времени. Хочу вас заверить, что это решение было ошибочно. На занятиях по чтению вы будете читать те книги, которые вам будут рекомендовать к прочтению на других предметах. Занятия по письму, помимо тренировки усидчивости, требуемой для занятия алхимией, также крайне важны для тех, кто решит пойти по пути искусства нанесения символов. Каллиграфический почерк – краеугольный камень этого искусства. По окончании занятий, договорившись с Сонгом встретиться на ужине, я засел в библиотеке, а Сонг отправился искать нам тихую тренировочную площадку. После ужина Сонг отвел меня на наш будущий полигон для физических тренировок. Он оказался в парке возле женского общежития. По мере того, как мы к нему приближались, мой взгляд становился все более скептическим. Нахождение поблизости женского общежития наталкивало на мысли о критериях, используемых Сонгом, для поиска полигона. «Я вижу твой взгляд, брат Вэй, но поверь мне на слово, лучшего места не найти. На всех наших полигонах многие тренируются самостоятельно, и нет никакой гарантии, что никто не придет во время наших тренировок. А вот на женской части все гораздо спокойнее. Мало кто из девчонок серьезно тренируется физически, всех их заботит состояние их кожи, поэтому по вечерам они предпочитают проводить в ваннах, а не на полигоне. Да и тренироваться мы будем с ужина и до первых звезд, а ночью никто из девчонок не полезет на полигон. Ну, в принципе логично, ладно, поглядим, как дальше будет». Неделя пролетела довольно-таки быстро, занятия в академии, библиотека, тренировки на полигоне, нас действительно никто не потревожил за всю неделю, а после самостоятельные занятия в комнате. Мирная идиллия продлилась недолго. Как рассказывал Сонг, некоторые аристократы, скорее всего посланные в академию для набора перспективных людей, тоже собирали информацию о том, кто есть кто, и я попал в их поле зрения. То, что у меня был желтый сосуд души и мой отец был десятником городской стражи, ставила меня на полступеньки выше всех остальных простолюдинов, и по заверениям Сонга некоторые клановые дети стали собирать про меня информацию. Глава 17 Ред. Начались долгожданные выходные. Сонг сразу умотал домой на все два дня, я же до обеда проводил время в библиотеке, и только потом шел домой. Изучая доступную переведенную литературу, мне удалось подтвердить свою теорию о духовной силе и сосуде души. Из всего, что я вычитал в переведенных книгах, выяснилось, что все в этом мире имеют духовную силу, но при этом она не как бы выразится, она не нейтральная. Любая духовная сила имеет свой оттенок, как бы отпечаток того, кому она принадлежит. Духовная сила камня не похожа на духовную силу травинки и т.д. Человек же не может использовать эту силу для того, чтобы поглотить ее и использовать. Он для начала должен сделать ее нейтральной, как бы очистить от примеси чужой сущности, отпечатка в ней, а после поставить свой отпечаток, сделать своей. И все это происходит, пока духовная сила циркулирует по определенным меридианам. Закончив просматривать и изучать переведенные книги по духовной силе, наконец-то направился на второй этаж библиотеки. Порядок действия уже был отработан в городской библиотеке. Сначала просматривал все книги, составляя в уме список по порядку прочтения. Книги, которые я могу прочитать, потом те, в которых понимаю половину написанного и т.д., в порядке уменьшения. Естественно, в первую очередь меня интересовали книги по духовной силе, сосуду души и все с ними связанные. Я не оставлял надежд, что мне попадется информация по форме и атрибуту сосуда души. Мои надежды были оправданы, правда, частично. Мне попалась небольшая книга, в которой что-то говорилось о сосуде души. Вот только полностью прочесть ее я не смог, понял лишь пару символов в предложении. Это и помогло мне определить содержание этой книги. Что ж, метод перевода уже известен, и я взялся за дело. Время опять понеслось вскачь. Мой распорядок дня не давал мне и минуты свободного времени. Тайные физические тренировки, изучение теории духовной силы, перевод книг. За всеми этими делами 3 месяца пролетели незаметно. Приближались промежуточные экзамены, мне до них особого дела не было, но они должны были ознаменовать начало длительных каникул, а значит, поход за корнем золотого женьшеня был не за горами, а там и вступление в божественную семью. Сидя на перемене в аудитории, я размышлял о предстоящем походе. Я все еще не достиг серебряного ранга, мои тренировки не замедлились, но я начал замечать странное поведение частичек духовной силы. Некоторые из них, подлетая к сосуду души, перестали впитываться в него, просто кружили рядом, со временем рассеиваясь. После того, как таких частиц начало становиться все больше и больше, я перестал культивировать, опасаясь, что, используя непроверенную технику, все-таки повредил сосуд души. Рассказав об этом Сонгу, стал иногда проверять, как проходит у него процесс с культивацией. К счастью, все было нормально. Вот за такими тяжкими думами я и сидел за партой в ожидании звонка к уроку. Вывел меня из моих мыслей толчок в плечо. «Эй, ты что, оглох?» Возле меня стоял один из одноклассников, с грозным видом нависая надо мной. Имени я его не помнил, хотя, если честно, даже и не пытался запомнить. «Привет, ты чего-то хотел?» — удивленно спросил я. «Да, молодой господин Ван желает поговорить с тобой, так что вставай и пойдем. Можешь передать своему молодому господину Вану, что если он желает поговорить со мной, пусть сам подходит», — в раздражении сказал я. В последнее время из-за неудач в культивации у меня было паршивое настроение. «Чего, а не слишком ли ты наглый, сын десятника?» Народ в классе затих, ожидая зрелища. К нам подскочил Сонг, встав между нами. «Эй, Кан, ты чего-то хотел от моего брата? Свали отсюда, Сонг. Твой брат был неуважителен к молодому господину Вану, поэтому думаю, ему нужно преподать урок вежливости. А не надорвешься?» Вставая, сказал я. «Так, спокойнее, парни. И, Кан, свалить я не могу, я здесь сижу, а скоро начнется урок. Ты ведь не хочешь устроить драку перед преподавателем?» В это время прозвучал удар колокола, означающий начало урока, и в аудиторию вошел преподаватель. Все расселись по местам. На следующей перемене Кан снова подошел к нам. «Сегодня я как следует преподам тебе урок вежливости, так что после занятий приходи на тренировочный полигон, там преподаватели нам не помешают. И не смей убегать в библиотеку, все равно найду». «Ух ты, ты знаешь такие слова, как библиотека, я поражен. Не переживай, я буду и надеюсь, твой господин оплатит твое лечение». Следующая перемена была обеденная. Сидя за столом, Сонг мне рассказывал об этом Кане и его молодом господине. Семья Ван занималась в основном изготовлением и продажей тканей и была средней благородной семьей. Кан же был простолюдином с оранжевым сосудом души и, по сведениям Сонга, до академии входил в уличную шайку, но семья Ван оплатила ему учебу в академии для того, чтобы приглядывать за Жань Ваном, сыном 4-го старейшины семьи. Также, со слов Сонга, этот Кан хвастался, что семья Ван выделила ему пару пилюль духовного сбора, и его объем духовной силы скакнул вверх и стал 63 единицы. Пока мы обедали и брат просвещал по поводу моего противника, ох, боже ты мой, как бы не прибить его случайно, к нам подсел парень. Волосы на его голове торчали во все стороны, парень явно не дружил с расческой. «Всем привет», — сказал он, садясь за наш стол. «Можно я присяду? И тебе привет, и ты уже присел». «Ха-ха-ха, и вправду говорят, что Мавей не слишком дружелюбен, меня зовут Люсимынь. С чего это я не дружелюбен?» «Эх, тяжелый вздох, брат, я уже тебе объяснял, что тебе следует больше уделять внимание для общения с окружающими. Из-за того, что ты вечно пропадаешь в библиотеке, Ходит, знаешь ли, всякие слухи, недовольно пробубнил Сонг. Пф, лучше бы занялись своим развитием, а не сплетничали. Ха-ха-ха, да ладно, если бы не сплетни, здесь было бы очень скучно, сказал Симонь. Итак, это правда? Что правда? Что ты собираешься драться с Дунканом? С кем? Я начал смеяться. Мне предстоит бой с Дунканом, случайно не Макклаудом, а то вдруг в конце останется только один. Я же тебе только что рассказывал. Да, да, просто не обращай внимания. И чего ты хотел узнать? Обратился я к Симоню. У Кана оранжевый сосуд души, и говорят, что объем духовной силы уже за 60 единиц. Он входит в десятку сильнейших простолюдинов, а про тебя мало, что известно. Вот я и хотел узнать, какие у тебя шансы. Неплохие у нас шансы, ответил за меня Сонг. А ты с какой целью интересуешься? Ну так, это первая заварушка в этом году с участием наших одногодок. Можно так сказать, что ты открываешь бойцовский сезон, рассказывал Симонь. Просто я собираю ставки, вот мне и нужно знать, какой на тебя коэффициент ставить. Так мы и общались за обедом. Симонь пытался выудить информацию по поводу моего развития, я нагло отмалчивался. После занятий направились на тренировочную площадку, вообще их было довольно-таки много, но Сонг успел выяснить, на какой из них нас ждали. На площадке нас уже ждали, и не только мой оппонент. Собралась небольшая толпа простолюдинов, их можно было отличить по дешевой одежде, и клановых детей, те держались особняком в окружении своих слуг. Рядом с Каном стоял парень с бледным цветом кожи, с острыми чертами лица и ехидно улыбался, глядя на меня. Похоже, это и был молодой господин. Мы с Каном вышли на середину импровизированной арены. Даю тебе последний шанс. Встань на колени и извинись перед молодым господином Ванем. Хватит нести всякую чушь, как же это все отдает китайским пафосом. Прям раздражает. Перед началом лучше давай обговорим правила. Ха-ха-ха, правила, ты совсем рехнулся. Какие еще правила? Ну знаешь, вдруг ты решишь биться на кулаках, а я возьму меч, а потом ты начнешь ныть, что бой проходил нечестно и так далее. Такие как ты вечно сначала ведут себя надменно, а стоит как следует вас отделать, как вся спесь слетает, и они начинают ныть и жаловаться. Будем драться на кулаках без оружия, сказал побагровевший Кан. Хорошо, я сложил руки за спину, ожидая атаки Кана. Была идея принять ее, его 63 единицы против моих 5 звезд бронзового ранга. Он мне не соперник, за результат боя я не волновался, я даже не начал циркулировать духовную силу по меридианам, тем самым усиливая себя, но решил все-таки не принимать его атаку, а уклониться от нее. На что он рассчитывал? Уличный драчун, не изучавший боевого искусства, против сына десятника, которому с детства преподавали основы боя. И Кан меня не подвел, он резко выбросил правую руку вперед, пытаясь кулаком попасть мне в лицо, но не успел убрать ее. Я же сделал небольшой шажок влево и разворотом тела уклонился от удара, перехватил его руку и, довершая свой полуоборот, потянул его руку. Его тело вслед за рукой также поддалось вперед, чтоб не упасть, он выставил правую ногу вперед и, получив моей левой ногой, удар под колено правой ноги, все-таки упал. Перед боем мы с Сонгом обсуждали, как лучше поступить, и пришли к мнению, что я должен победить, демонстрируя свою технику боя, а не силу. Еще пару раз поваляв противника, решил, что с него достаточно. При очередной его неудачной атаке резким ударом в солнечное сплетение выбил из него весь дух и завершил бой апперкотом в челюсть. Хотя я и бил без усиления, но точно слышал, как его челюсть хрустнула. Похоже, сломал ее. Посмотрев на разгневанное лицо Вана, ухмыльнулся и ушел с тренировочной площадки. Тем же вечером сообщил Сонгу, что решил начать поправлять наше финансовое состояние и заодно набираться реального боевого опыта путем охоты на офцерогов. Все было к этому готово. Конечно, я не сказал Сонгу основную причину моего решения. Нам необходимо приобрести ни разу не использованный кристалл души для выяснения формы сосуда души и его атрибута. Книга, в которой об этом что-то упоминается, есть, так что объяснить, откуда у меня эти знания, смогу. Даже если там ничего такого нет, скажу, что есть. Прочитать ее кроме меня все равно никто не сможет, а попросит написать перевод, напишу его таким, каким мне надо. Буду надеяться, что знания о том, как подбирать технику исходя из формы сосуда души, найдутся к тому моменту, как мы наберем нужную сумму. К сожалению, история с Каном не закончилась на том поединке, В принципе, я был не удивлен. Возвращаясь после ужина к себе в комнату за мечом, нам предстояло в тот день начать охотиться на овцерогов. Во дворе общежития я увидел трех парней с явно недобрыми намерениями. Кан начал выкрикивать какие-то ругательства в нашу сторону, но я не стал разбираться, что он там орет. Начинать словесную перепалку в таких ситуациях считал бессмысленным. Парочка ударов в голову и Кан в нокауте, его группа поддержки, не ожидая такого резкого начала боя, даже не успела сообразить, что произошло. В этот раз Сонг помогал мне, взяв одного из дружков Кана на себя, и двое на двое мы их быстро уделали. В просторное помещение, заставленное небольшим количеством стеллажей с книгами и бумагами, вошел старик в недорогом халате. Его голову украшали седые волосы, лицо было сморщенное и обветренное, несколько длинных рваных шрамов, оставленных когтями, начинавшихся с правой стороны челюсти, пересекали по диагонали шею и уходили куда-то вниз, прячась под халатом. Общий вид говорил о преклонном возрасте посетителя, однако его спина была прямая, а походка уверенная. Цепкий взгляд прошелся по помещению, не упуская ни единой мелочи. Он подошел к большому столу, на котором громоздились свитки с листами отчетности, за ним сидел мужчина в серебряном халате. Как только гость подошел ближе, мужчина встал из-за стола и поклонился, выставляя вперед сцепленные ладони в уважительном приветствии к старшему. «Приветствую старейшину Ямао, заканчивая уже с этой формальностью, Ятао, ты ректор академии, и мы у тебя в кабинете, можно и без всего этого», — сказал старик, присаживаясь на стул перед столом. «Ну, хоть вы всего лишь преподаватель в академии, но все еще старейшина семьи, и один из сильнейших заклинателей демонов Светозара. Как я могу не выразить вам своего почтения? Ладно, ладно, я смотрю, ты опять засиделся с бумагами. Все как обычно, отчеты, прошения об увеличении финансирования и так далее. Отчеты – это хорошо. Всегда нужно знать, что происходит в веренном тебе учреждении». При этих словах Ятао поморщился. «Знаете, уважаемый Ямао, мы пытаемся пресекать подобные драки на территории Академии, чтобы не создавать напряженности между аристократами и простолюдинами, а не создавать их. В Светозаре и так полно проблем, и ему не нужен еще один простолюдин, ставший легендарным заклинателем демонов и имеющий детские обиды на кланы. Демона-лорда с его темной гильдией за глаза хватает. Ой, да ладно, из-за небольшой драки никто кланы не начинает ненавидеть, причем время, чтобы вмешаться и сделать такого бойца более лояльным к кланам всегда есть. Лучше расскажи, как все прошло». «Плохо все прошло, Дункан быстро проиграл, причем Мавей победил его технически, не используя всей силы, так что выяснить его уровень не удалось. Я же предупреждал, что Мавей уже изучает боевые искусства, и надо было подослать к нему кого-нибудь из аристократов. При этом он с братом уже явно на бронзовом ранге». «Да, да, бронзовый ранг в 11 лет, вы хоть сами в это верите? Вы не верите моей оценке, уважаемый ректор. Я уже месяц наблюдаю за их тренировками, и могу точно сказать, что они оба достигли бронзового ранга, вот только каких звезд не ясно. Однако то, что Мавей в два раза сильнее Лисонга, это точно, так что Мавей, возможно, уже достиг серебряного ранга или находится в шаге от него. Вы только послушайте себя». Вскочив со стула, ректор начал расхаживать вдоль стола. «Серебряный ранг в 11 лет, при этом у простолюдина. Если бы вы сказали, что какой-нибудь аристократ вот-вот достигнет бронзового ранга в 11 лет, я бы еще поверил, но серебряный у простолюдина в этом возрасте, это же бред. Вот для того, чтобы выяснить это, и нужно было устроить нормальный бой, а не отправлять к нему какого-то слабака. А почему бы вам тогда просто не подойти и спросить? Вы ведь все равно хотите предложить ему личное ученичество у себя». «Эх, Тао», тяжело вздохнув, продолжил Ямао, «ты привык к тому, что все выстраиваются в очередь с просьбой принять их в личные ученики, но к таким, как Мавей, нужен другой подход. Он не выставляет свою силу на показ, наоборот, он прячется, значит, решил, что сам сможет достигнуть всего, и, учитывая его прогресс, это вполне реально. Гении всегда так поступают. Я уверен, что у него огромный потенциал, и в его лице Светозар обретет нового заклинателя демонов легендарного ранга». «По-моему, что-то похожее вы говорили и о своем зяте, уважаемый Ямао. Сколько ресурсов было потрачено, вы даже выдали за него свою дочь, вся семья в юге надеялась, что Ецзун станет заклинателем демонов легендарного ранга, и каков результат, Он уперся в стену в шаге от легендарного ранга. Е Цзун еще молод, и я не отказываюсь от своих слов. У него все еще есть шансы пробиться в легендарный ранг. Но сейчас разговор не о нем. Может, тогда все-таки стоило привлечь Еханя? Уж кого не хотелось бы привлекать к этому, так это его. Поморщившись, сказал старик. Вы слишком предвзято к нему относитесь. Парень очень неплох. В его 12 лет уже достиг второй звезды бронзового ранга. Я не сомневаюсь в его таланте. Но вот его личностные качества оставляют много вопросов. Смотрите сами, что же касается Мавея, так он сегодня со своим братом отправился на тренировочный полигон за овцерогами. Думаю, если проследить за ними там, то можно будет выяснить их силу. Отправились на полигон, это хорошо, тогда действительно нет смысла подсылать кого-нибудь к ним, а уж на полигоне я и сам смогу сделать так, чтоб они выложились на полную. На лице старика появилась зловещая улыбка, не предвещая ничего хорошего для парней. Глава 18 лет. Мы стояли у опушки леса, с которого начинался тренировочный полигон для сражений с демоническими зверями. Перед заходом на этот полигон, помимо проверки по спискам учащихся Академии, был проведен инструктаж о том, куда мы направляемся. Со стороны Светозара он отделялся высоким забором, с трех других сторон упирался в отвесные горы и занимал довольно-таки обширную площадь. Помимо овцерогов, про которых я думал изначально, здесь обитали демонические быки, лисы и еще всякая живность. Так как официально мы еще не достигли бронзового ранга, нам настоятельно не рекомендовали заходить дальше небольшого леса, примыкающего к стене. Причина заключалась в том, что в лесу, расположенном у стены, обитали животные бронзового ранга, а вот дальше располагались небольшие луга с демоническими быками, среди которых можно было встретить и серебряный ранг. Перед всей этой затеей я решил прикинуть стоимость возможных трофеев и то, как в оригинальном ранобе наш ГГ заработал на охоте первоначальный капитал. В оригинальном произведении на эти деньги они купили 6 неиспользованных кристаллов души по 1000 и олимби каждая, и еще оставалось для скупки какой-то травы. Прикинув, что на кристаллы было потрачено 6000 и олимби, плюс я добавил 2000 монет на скупку трав, выходило, что они заработали не меньше 8000 ялимби. При том, что трофеи обходились в 10-15 монет, выходило, что им пришлось убить не меньше 800 голов овцерогов, а то и больше. Я даже представить не мог это стадо в 800 голов, а ведь им всем надо что-то есть, пить, да и отходы. Но, проходя инструктаж, все мои вопросы отпали сами собой. Полигон, как оказалось, был побольше Светозара, непосредственно его городской части, и вполне умещал в себе всю эту живность, а из-за закрытости полигона горами и усилий охраны, периодически проверявшей полигон на наличие зверей, перешедших на золотой ранг и выше, никто не опасался нападения с этой стороны. Такие демонические звери уничтожались силами охраны и преподавателей, но стопроцентной гарантии никто дать не мог. Помимо этого на полигоне обитали и некоторые виды хищников, но в очень небольшом количестве. Они все были серебряного ранга и обитали ближе к горам, поэтому нам туда было еще рано ходить. Также выдали сигнальный заряд, небольшой цилиндр со шнуром. Дергаешь за шнур, и в воздух отправляется сигнальный заряд, вроде фейерверка. Согласно нашему плану мы решили выделять на охоту 3 ночи, изучение книг никто не отменял, к сожалению. У меня с Сонгом помимо простых мечей, сделанных из обыкновенной стали, ничего не было. Перед этой тренировкой в условиях реального боя был проведен мозговой штурм. Было принято решение ничего, кроме мечей, не брать. Мы тут не на несколько дней, так что еда, спальники и всякие вещи для похода нам не нужны, вернуться должны были уже утром. Что же касается хоть какой-то брони, то тут вообще забавная вещь происходит. Как оказалось, сталь здесь знали, как и способ ее изготовления. Однако она не была в цене по причине того, что очень плохо проводило духовную силу. Без духовной силы нанести хоть какое-то серьезное ранение демоническому зверю было крайне сложно. Уже на бронзовом ранге те демонические звери, которые специализировались на защите и в физическом усилении, имели очень прочную шкуру. Даже я, будучи на 5-й звезде бронзового ранга, мог бы нанести таким мечом лишь небольшую царапину. Хорошо, что в этом лесу водятся овцероги, они считались этакими середнячками, то есть не было перекосов в защиту, силу, скорость или еще куда, идеальные мишени для тренировок. А вот на тех же демонических быков с нашими простыми стальными мечами уже не поохотиться, шкуру только поцарапать. Обыкновенные стальные доспехи и мечи здесь использовали только новички городской стражи. Это была их стандартная экипировка, или бедняки. Как рассказывал отец, любой новобранец, по совету старших, с первой зарплаты отдавал оружие в лавку нанесения символов, где на них наносились символы укрепления и остроты. Таким оружием не пользовались часто, так как сталь плохо проводит духовную силу. Меч быстро разрушался, поэтому все старались иметь по два комплекта мечей, из обычной стали и с нанесенными символами. На доспехи же символы не наносились, слишком дорого. Дешевле было купить доспехи из кожи демонических зверей и одевать их под стальную броню. Те же, у кого позволяли финансы, приобретали оружие и доспехи из сплава стали с призрачным железом. Как я узнал, помимо обычной железной руды, здесь добывали еще несколько видов разной руды, которых не было в моем прошлом мире. И чем лучше руда проводит духовную силу, тем она дороже. Самым доступным считалось призрачное железо, как рассказал мне отец. Такое название оно получило из-за того, что, когда эта необработанная руда попадает на свет, создается иллюзия, будто ее больше, чем есть на самом деле. Потом шел солнечный камень. Его часто из-за внешнего вида путали с золотом, но в отличие от золота, солнечный камень в чистом виде был хоть и твердым, но очень хрупким, и при сильном ударе раскалывался на куски. Вот сплав этих руд, призрачного железа, солнечного камня на основе стали, и использовали для изготовления оружия и доспехов. От того, какое содержание добавок в стали, зависело, как долго оружие или доспех прослужит. Соответственно, отсюда и получались заоблачные цены на оружие и доспехи, способные проводить духовную силу. К тому же этих руд в окрестностях Светозара было не то, чтобы много, попадались время от времени, но в основном из них делалось оружие на заказ. Тратить дорогую руду на доспехи мало кто хотел. Кожаные доспехи под стальными доспехами с нанесенными символами, вот был выбор аристократов, кто мог позволить себе такие траты. Но все это было применительно только к простым людям и воинам, для заклинателей демонов доспехи не изготавливались, по причине так называемого слияния с демоническим духом. Когда заклинатель демонов сливался с демоническим духом, он, в основном используя полудуховный и физический тип демона, физически увеличивался в размерах, что приводило к тому, что доспехи просто срывало с него, и они становились бесполезны. Поэтому все заклинатели демонов больше полагались на закалку своего тела, да были доспехи и для заклинателей демонов, которые при слиянии с демоническим духом переходили в такое полудуховное состояние или увеличивались в размерах и усиливали заклинателя демонов, когда он в состоянии слияния, в обычном же состоянии исполняли роль обычного доспеха. Из всего, что мне удалось узнать о таких доспехах, получалось, что их изготавливали из особого сплава металлов и запечатывали в них демонического духа. Однако способы изготовления сплава и запечатывания демонического духа были утеряны, так что все нынешние подобные доспехи – это остатки семейных сокровищ, дошедшие до нас с темных времен или найденные в развалинах древних городов. И если вспомнить оригинальную историю, то демонический дух лучше выбирать исходя из совместимости атрибутов. А так как в демонических доспехах запечатывался демонический дух, то и при выборе доспехов атрибут играл значительную роль. Сам эффект слияния вызывал у меня массу вопросов. Заклинатель демонов мог становиться размером в 2, а то и 3 раза больше своих изначальных размеров. Откуда бралась вся эта масса и куда она потом исчезала? Закон сохранения энергии никуда не делся, ничто не может появиться из ничего и исчезнуть в никуда. Ответы на эти вопросы я нашел в библиотеке. Как оказалось, сам процесс слияния представлял собой контролируемый выброс духовной энергии, которая приобретала физическое воплощение. Получалось что-то наподобие плотной иллюзии, которая получала вид и свойства используемого демонического духа. Мы отправились вглубь леса на поиски овцерогов. Сначала я думал, что нам повезло, не пройдя и 50 метров, наткнулись на овцерога. Но оказалось, реальность была совершенно другой. Из-за отсутствия большого количества естественных хищников, а также из-за лени учащихся, не желающих набираться практического опыта при учебе в академии, этих овцерогов расплодилось просто немереное количество. Так что набрать здесь 800 голов вполне реальная задача. На поляне мирно пасся здоровенный овцерог, тхолки он достигал мне до плеча. Как только я вышел на поляну, он сразу напрягся и развернулся головой ко мне. Я стал не спеша идти в его направлении, а овцерог тут же наклонил голову, выставляя вперед свои рога, и начал бить копытом, выражая свое недовольство моим приближением. Как только расстояние между нами сократилось примерно до 5 метров, он резко побежал на меня, мгновенно набрав огромную скорость. Рассчитывая на такой порядок действия животного, я с легкостью увернулся от его рогов и, когда он проносился мимо, нанес восходящий удар мечом по диагонали слева-вправо, перерубая ему шею до позвоночника. Животное, пролетев еще пару метров по инерции, упало и затихло. «Вот, как-то так», — сказал я, стоя над телом убиенного. «Как я и говорил, овцероги не слишком умные, да и не хищники, сражаться не привыкли. Вовремя отойти, один точный удар и готово, следующий твой. Хорошо, поскольку будем относить. В смысле, нам нужны только рога, мех с шерстью и демонический кристалл. Пока мешок не наберем, будем охотиться. Вэй, пока ты там слушал лекцию про территорию полигона, я переговорил со стражей. Помимо основного магазина, скупающего трофей, есть стража, которая также скупает тушки животных на мясо в бедные районы и кожу, она всегда в цене. Правда, неплохо, однако и по какой цене? 10 монет. Сколько? Удивился я. 10 монет, это почти такая же сумма, сколько мы получим в магазине трофеев. Ну да, 10 монет за любую тушку, независимо от размера, поэтому я и спросил, поскольку относить будем. Если сделаем какие-нибудь волокуши, сможем по 4-5 тушек таскать, но это когда углубимся в лес, сейчас мы недалеко ушли, можно и так отнести. Это было не совсем верное решение. За несколько часов таких похождений, как мы ни старались, но все равно все заляпались кровью. Зато ночь была плодотворна, заработали примерно по 200 ялимби на каждого. На следующую ночь, учтя предыдущий опыт, снова отправились на промысел. Ночь была спокойной, небольшие тучки наплывали на полумесяц, легкий ветерок гулял в кронах деревьев. От моего разгоряченного тела поднимался густой пар, сердце тяжело стучало в груди, казалось, что оно вот-вот пробьет ребра и выскочит. Столько лет тренировок и спаррингов, и все без толку, к этому нельзя подготовиться. Тот миг осознания, когда до тебя доходит, что сейчас тебя насадит на меч, рога или бивни, что вот она смерть, никакие тренировки тебя к этому не подготовит. Я стоял над тушей здоровенного кабана, сжимал в руках рукоять меча с рассыпавшимся лезвием, и меня начинало трясти. «Вэй, эй, братец, ты как?» Сонг начал слегка трясти меня за плечо. «Откуда вообще взялся этот кабан? Да еще и серебряного ранга». Все было как обычно, овцероги не доставляли особых проблем. Я стоял и ждал Сонга, его очередь была отвозить трофей. Я даже не услышал его приближения, как вдруг в 5 метрах от меня выскочил здоровенный сикач и, не сбавляя хода, побежал на меня. Тело двигалось само, уходя с траектории движения кабана, но и он оказался не так прост, меняя свою траекторию движения, чтоб наверняка насадить меня на свои бивни. Пришлось резко отпрыгивать, уходя кувырком в сторону. Мгновение, пока я вставал и разворачивался к противнику, хватило ему, чтобы развернуться и на всей скорости приблизиться ко мне. Время как будто остановилось, и я видел, как приближается смерть. Десятки мыслей проскочили в голове, начиная от того, откуда этот кабан взялся здесь, и заканчивая, если он меня хоть немного зацепит, учитывая с какой маневренностью он разворачивается, подняться я уже не успею. Я чувствовал, как духовная сила течет по меридианам и наполняет мое тело силой, как по руке бежит духовная сила, выплескиваясь через ладонь в рукоять меча, и как она концентрируется на его лезвии. Все на один удар, уж слишком быстрый противник мне достался. Не знаю, а в голове крутилась лишь одна мысль. На секунду бы затупил, и все, конец. Вот так и стояли над тушкой кабанчика, решая, что делать дальше, оставлять ее или тащить стражи на трофей, но тогда придется объяснять, как мы его завалили. Все-таки решили сдать трофей страже, не пропадать же добру, а объяснение. Ну, обломок меча у меня есть. Скажу, что от страха направил всю духовную силу в меч и попал. Что ж, новичкам везет. Стражи наши объяснения не очень-то и нужны были. Только спросили, где на сикача напоролись, и парочка стражей отправилась проверять округу, заодно и втык нам дали за то, что не использовали сигналку. На эту ночь полигон закрыли на проверку. Вдруг еще кто пришел туда, куда не следовало. Глава 19 Ред. Всю оставшуюся неделю до выходных я ломал голову, стоит ли покупать новый меч. Заказывать новый меч из стали смысла не было. Как только возьму серебряный ранг, толку от меча из стали не будет. Нужен меч из сплава, а таких денег нет. А чтобы их заработать, нужно охотиться, но без меча это трудновато сделать. Был вариант достичь серебряного ранга, купить демонического духа и с помощью когтей устроить геноцид овцерогам, но на демонический дух тоже нужны деньги. Для того, чтобы выбрать демонического духа и при этом не ошибиться, как глава города, который никак не может взять легендарный ранг, нужно знать свой атрибут, а без неиспользованного кристалла души его не узнать. Денег же, даже если занять у Сонга, хватит только на один кристалл, а на что покупать демонический дух? Да, дилемма. На фоне всех этих мыслей наконец-то нашел в библиотеке описание моей проблемы с сосудом души. Оказалось, что переход с одного ранга на другой, это не то же самое, что с одной звезды на другую, но в пределах ранга. Для перехода на следующий ранг нужен хороший такой толчок, некое резкое единичное увеличение потока духовной силы. В библиотеке нашел несколько способов, как добиться такого. В основном использовались эликсиры, которые временно увеличивали пропускную способность меридиан, или специальные пилюли, которые увеличивали количество духовной энергии с твоим атрибутом. Для их изготовления требовались специфические и редкие ингредиенты, ну и знание своего атрибута. Также нашел и парочку способов с использованием разных техник. Кстати, я нашел ту технику, пересечение меридиан, которую использовал не для взятия серебряного ранга. Но для меня она была опасна, так как сильно повреждала меридианы, а лечебных пилюль у меня не было. Специфические пилюли мне не подходили, так как своего атрибута я не знал, но пометку на будущее сделал. Обычные эликсиры также отпадали, по причине цены и излишних вопросов. Зачем тому, кто еще не взял бронзовый ранг, эликсир для перехода на серебряный ранг? Мне в руки попалась одна книга, по мере прочтения которой я все больше понимал, что написана она не совсем светлым культиватором для тех, кто не задумывался о цене развития духовной силы. В этой книге описывался процесс поглощения духовной силы с помощью жертвоприношений. Проблема этого способа была в том, что духовная сила сознательных существ отличалась от природной духовной силы наличием некой воли или псевдосознания. Читая про это, я толком не понял, что имеется в виду, ведь духовная сила уже имеет отпечаток своего носителя. Однако на начальном этапе предлагалось поглощать духовную силу из простых демонических кристаллов, и только потом переходить непосредственно к живым существам. На всякий случай решил аккуратно проконсультироваться про данный способ. Демонических кристаллов овцерогов мы могли набрать в большом количестве, поэтому данный способ мне показался очень привлекательным. После занятий подошел к Сялонгу с данным вопросом. В принципе, поглощать духовную силу из демонических кристаллов можно, только это слишком сложное и затратное по времени действие, к тому же еще и опасное. Учитывая все это, оптимальным способом является обычная медитация. Мы будем проходить эту тему через пару месяцев. Может, есть какие-то техники, чтоб улучшить эффект от поглощения демонических кристаллов? Насколько мне известно, таких техник нет, так что лучше сосредоточься на обычной медитации. Я очень надеюсь, что к экзаменам ты достигнешь бронзового ранга с твоим желтым сосудом, у тебя хороший потенциал. Только зря время на него потратил, ничего толком не объяснил. Меня все чаще посещали мысли о смысле хождения на занятия, в библиотеке я могу узнать куда больше. Книгу я временно вернул в библиотеку, все равно никто кроме меня не мог пока прочесть ее, а со временем напишу какую-нибудь книгу и заменю ее. Нечего таким знаниям быть в общем доступе, пускай даже в непереведенном виде. Приняв решение использовать один меч на двоих, сосредоточились на охоте, но на этот раз демонические кристаллы не сдавали. Устроив местечковый геноцид овцерогов, нам удалось к выходным набрать нужную сумму на покупку неиспользованных кристаллов души. Узнать свою форму сосуда души было для нас не так важно, ведь связь между используемой техникой и формой сосуда души я так еще и не выяснил, хотя к переводу книги, в которой что-то упоминалось про форму сосуда души, я подбирался все ближе и ближе. Главным для меня было выяснение атрибута, ведь на основе этих знаний выбирался демонический дух и разнообразные боевые техники. На бронзовом ранге как таковых боевых техник почти не было, а все, что были, сводились непосредственно к управлению сырой духовной силой. Усилить мышцы или сделать кожу более прочной, направить духовную силу в мечи т.д. Вот на серебряном ранге уже появлялись боевые техники с использованием атрибутов. Вот только об атрибуте основная масса не знала, и выбор боевых техник сводился к тому же способу, что и выбор техник культивации. Как результат, ученики могли годы тратить на изучение боевых техник, не понимая причин, почему у них не получается освоить какую-либо технику, или она в их исполнении значительно слабее, чем должна быть. Прикупив неиспользованные кристаллы, засели у меня дома. Я первым направил духовную силу в кристалл и стал всматриваться в его глубь, пытаясь разглядеть, что он мне покажет. В глубине кристалла пылало золотистое солнце, а вокруг него плавали небольшие капли, похожие на ртуть. Время от времени по ним пробегали золотистые вспышки пламени. Обдумывая полученный результат, пришел к выводам, что форма сосуда души у меня ядро или солнце. Информации по этой теме у меня было мало, так что я не стал на этом зацикливаться. По поводу атрибута было более радужно. Из всех тех крупиц знаний, что мне были доступны, а также учитывая боевые техники, которые я просматривал в библиотеке, сделал вывод, что у меня атрибут священного пламени и металла, возможно, двойной атрибут, но я не был уверен. К сожалению, возможности посоветоваться хоть с кем-то по данному вопросу у меня не было. Если судить по всем записям, что у меня были, двойной атрибут был крайне редкое явление. Тут стоит понимать, что двойной атрибут и совмещенный атрибут – разные вещи. Так, например, атрибуты священного пламени или штормовой молнии, ледяной вьюги и т.д. состояли из двух стихий – священной стихии и стихии пламени, стихия шторма и молнии и т.д. Такие атрибуты, когда две стихии сливались в одну, были довольно-таки распространены и не считались чем-то особенным. Однако, двойной атрибут, когда есть ярко выраженное разделение, допустим, как у меня, эти стихии не соединены в одну общую, а есть выраженное разделение, были довольно-таки редки. Конечно, меня радовала подобная ситуация. В перспективе, при правильном развитии обоих атрибутов, это делало меня в разы сильнее по сравнению с другими, но и проблем с этим было гораздо больше, в плане сбалансированного развития и количества требуемых ресурсов. Сонг передал мне свой кристалл, и мы начали разбираться с его формой и атрибутом. Тут было все значительно легче. Какой-либо формы я не увидел, т.е., духовная сила просто переливалась по всему кристаллу, нигде не задерживаясь. Сначала казалось, что и с атрибутом брату не повезло, крошечные светящиеся точки плавали по кристаллу, но, приглядевшись, я заметил, что они не сами по себе двигались в кристалле. Еле уловимые преломления света двигали все частицы в хаотическом порядке. Начав приглядываться к этому эффекту, первое, что мне пришло на ум, это песчинки пыли, что несет ветер. В роли песчинок выступали небольшие точки духовной энергии. Если бы не небольшое преломление света, которое возникает над дорогой в жаркую погоду, я бы этого не заметил. А так получалось, что у Сонга был неярко выраженный атрибут ветра. В целом, помучившись весь вечер, пришли к следующим выводам. Мне подходят все техники на основе священного пламени и металла, а демонический дух можно выбирать исходя из этих двух атрибутов. Сонгу же в принципе подходили любые техники, его атрибут был не столь ярко выражен, но парочку техник на основе стихии ветра все же стоит изучить в первую очередь. Также, как и демонический дух, лучше выбирать с атрибутом ветра, но для Сонга это условие было не столь критично. Пришлось потратить остаток выходных для того, чтобы вписать свои атрибуты в техники развития. К тому же после всей той информации, что удалось раздобыть в библиотеке Академии, наши техники требовали доработки. Они были не столь критичны, но все равно техники следовало отшлифовать и сделать более гармоничными. Все-таки написание техник было довольно-таки сложным занятием. Изучая техники в библиотеке, да мне попалась парочка техник развития на втором этаже, я пришел к неутешительным выводам. Моя техника развития в качественном сравнении с ними была на вроде сравнения колуна с топором плотника, и тем можно колоть дрова, но для более тонкой работы колун подходил слабовато. Конечно, если сравнивать с тем, что выдавалось в академии, моя техника качественно лучше. Это как сравнивать скорость пешехода со скоростью водителя-запорожца, разница колоссальна, однако до скорости и элегантности элитных авто, то бишь высших техник развития, явно не дотягивает. Я сейчас рассматривал свою технику на уровне Жигули и до Лексуса моей техники было еще далеко, но я не расстраивался, все-таки я сам с нуля создал свою технику, в то время как высшие техники шлифовались десятилетиями, а то и столетиями. Иногда проскальзывала предательская мысль, забить на эти техники и ждать главного нагибатора, а потом каким-либо образом войти к нему в доверие и получить желаемую высшую технику культивации. Но анализируя сюжет, Ранобэ все больше приходил к выводу, что наш главный герой относился к своим друзьям не как к равным себе, а с прицелом на будущих вассалов. Т.Е., развивайтесь, растите в уровнях, но я тут главный, и сильнее меня становиться не следует. Парочку таких моментов, где он ограничивал своих друзей в развитии, я вспомнил. Почему-то, когда он пошел в границу священных небес, он вошел туда один, оставив друзей снаружи, в то время как они тоже подходили под критерии допуска в границу священных небес. Конечно, в этом мире в первую очередь думаешь о своем развитии, однако осадок остался, ведь он им даже не предложил войти туда вместе. Каждый раз, когда я поднимал тему будущего похода, отец как-то странно отнекивался и старался переводить разговор в другое русло. Мне стало казаться, что он решил переиграть наши планы. Однажды вечером я прямо спросил, что происходит и почему он все время избегает этой темы. Вэй, тяжелый вздох, наши планы пока без изменений, и поход в силе. Так в чем дело? Проблема в твоем участии в этой авантюре, сказал отец, выставляя ладони в примирительном жесте. Прежде, чем ты начнешь сыпать аргументами в пользу твоего участия в походе, выслушай меня, хорошо? Хорошо, я внимательно слушаю. Твой дед рассказал мне, где находится корень золотого женьшеня, но обнаружение такого растения, несомненно, стало бы известно всему городу. Такое не утаишь, однако, за все это время, как он поделился своими знаниями, никаких новостей, да даже слухов об этом в городе не было. Так это же хорошо, значит, золотой женьшень все еще на месте и его никто не нашел. Да, в этом есть свои плюсы, но, когда я начал расспрашивать про те места, мне рекомендовали туда не лезть, потому что за все это время там уже пропало несколько групп. Это говорит нам о том, что там завелся кто-то достаточно сильный, чтобы отгонять желающих побродить в тех местах в поисках чего-то ценного. И почему же туда не отправили каких-нибудь стальных заклинателей демонов, чтобы выяснить причины пропажи этих групп? Ну, группы периодически пропадают, тут нет ничего удивительного, наткнутся на демонического зверя и всю группу вырежут, бывает. А отправлять стальных заклинателей даже не смешно, ради чего, все считают, что там ничего нет, да и находится это место относительно далеко, поэтому никакого интереса не вызывает. А наш поход, вот тут и возникают проблемы. В составе последней группы, которая пропала в тех краях, был заклинатель демонов одной звезды золотого ранга, но, как я узнавал, его боевые качества были довольно-таки низкими, если вообще были. Какой-то молодой парень, который ни разу не выходил из поместья своей семьи, решил поохотиться на демонических зверей. Однако, как бы плох он ни был, он все-таки был золотого ранга, поэтому хорошо бы, чтобы в группе была парочка проверенных заклинателей демонов золотого ранга. Ко всему прочему, надо подобрать людей, которые не позарятся на возможную прибыль и не воткнут нож в спину. Т.Е., нужны люди с хорошей репутацией, а все те, кто отвечают данным требованиям, требуют аванс. Желающих без аванса ввязаться в авантюру мало, и их репутация не вызывает доверия. И именно поэтому мое участие в походе необходимо. Я скоро возьму серебряный ранг и смогу прикрыть тебе спину в случае непредвиденной ситуации. И именно поэтому твое участие в походе нежелательно. Если все пойдет не по плану, кто позаботится о семье? Даже без корня золотого женьшеня, у тебя есть большой шанс занять не последнее место в Светозаре. Корень золотого женьшеня нужен только для того, чтобы вступить в божественную семью на выгодных для нас условиях. Даже без него тебя хоть сейчас примут в божественную семью, когда узнают о твоем прогрессе в развитии, и рисковать тебе незачем. Набраться же реального опыта в сражении, у тебя еще будет время. Дальнейшая дискуссия по поводу моего участия в этом деле привела к тому, что мы с отцом впервые серьезно поругались. Отец пытался давить на меня своим авторитетом старшего и более опытного в этих делах, я же все сводил к скорому взятию серебряного ранга. В итоге мы не разговаривали все выходные. Глава 20 лет. Я готовился к прорыву на серебряный ранг. Каникулы приближались, а с ним и поход за корнем золотого женьшеня, и жизнь моей семьи должна резко измениться. Было принято решение, что вне зависимости от того, как пройдет поход, мы будем пытаться вступить в божественную семью, так как дальше тянуть смысла не было. С каждым днем шанс, что кто-то прознает о моем истинном ранге развития, становился все больше, да и ресурсы для развития необходимы. В оригинальном РНБ ГГ с друзьями в легкую скакали по уровням, не обращая на них внимания, а ресурсы сами по себе появлялись. К сожалению, я не ГГ, и за ресурсы придется побороться. Да, я помнил про сокровища в руинах древнего города Орхидеи, но решил не идти туда, еще успеется. Вот если я вовремя присоединюсь к группе Чэнь Линь Цзянья, то смогу наладить хорошие отношения с будущим главой божественной семьи. О кристаллах крови в тюрьме бездны я тоже помнил. В символах я не разбирался от слова совсем, и какие активировать для прохождения барьера не знал. Да и с самим тем местом много, чего непонятного было, включая какого-то старика и правила о том, что раз покинувший тюрьму бездны вернуться в нее не может. Лучше в свое время прикроюсь сюжетной броней ГГ. Да и без всех этих мест, которые посещал ГГ, в этом мире хватало сокровищ, только все упиралось в развитие. Для того, чтобы относительно безопасно исследовать неизвестные места, нужно быть как минимум золотого ранга, а еще лучше, чтобы в группе исследователей был как минимум один заклинатель демонов стального ранга, чтоб наверняка были шансы вернуться. Мы продолжили охотиться на овцерогов, но на этот раз кристаллы не сдавали. Решили, что как только накопится достаточное количество, буду пробовать технику поглощения, по этой причине наш заработок слегка упал, но не критично. Не знаю, к добру или нет, но никто выше бронзового ранга нам не попадался, хотя с того кабанчика мы неплохо заработали. Всю свою долю с охоты я откладывал на покупку разных целебных мазей, целебных пилюлей, если достаточно накоплю, то и на свиток символов раскошелюсь. Даже если меня не возьмут в поход, хоть таким способом внесу свою лепту на удачное окончание похода. Сонг же ходил задумчивый, решая, на что потратить свою долю. Вроде бы деньги есть, но, как оказалось, их нет. Все как в знаменитом тосте, когда желание не совпадает с возможностями. В одну из ночей решил, что кристаллов достаточно для попытки прорваться на серебряный ранг, о чем и сообщил Сонгу. Выбрав более-менее ровную поляну, начал наносить символы на землю. Сначала вычертил ровные круги диаметром полметра, метр, два метра и начал перерисовывать в них символы, как было указано в книге. Смысл этих символов мне был непонятен, но вот в описании техники разобрался. Я должен был сидеть по центре, а кристаллы располагались на определенных местах во внешнем контуре. Духовная сила из демонических кристаллов, проходя через круг, должна была разделяться на нейтральную и ту, которая имеет волю. Первая вливается в меня, вторая должна рассеиваться в окружающей среде, вроде бы все легко и просто. Но помня про золотое правило, если что-то может пойти не так, это обязательно пойдет не так, подстраховались как могли. Заранее купил разные целебные пилюли и мази, если не понадобится, отдам отцу в поход. Сонг же после долгих раздумий купил свиток с символами бронзового ранга и стоял наготове. За время охоты он очень хорошо подтянул свои навыки обращения с мечом, да и про сигнальные вспышки не забыли, как в первый раз, когда столкнулись с кабаном серебряного ранга. Закончив со всеми приготовлениями, я уселся в позе лотоса в центре вычерченных кругов и начал медитировать, попутно разглядывая весь процесс с духовным зрением. Во время медитации я держал глаза закрытыми, всматриваясь в свои меридианы с ядром и движением духовной силы. Прочитав первый раз свою технику культивации, никаких изменений я не заметил. Решив, что где-то напортачил с символами, открыл глаза, вокруг все было без изменений. Нас окружала все та же поляна и темнота, разбавленная светом луны и звезд. «Ты чего остановился?» – спросил Сонг. «Да вроде ничего не произошло, обычная медитация», – пожал плечами я. «Наверное, где-то неправильно нанес символы. Разве? А мне показалось, что когда символы засветились, то дело пошло. Они светились», – удивился я. «Ну да, правда, как-то блекло. Ну ладно», – решив, что надо подольше прогонять технику культивации для получения эффекта, продолжил медитацию. Когда третий раз прогонял технику, появилось странное ощущение, что где-то рядом есть источник духовной силы. Поняв, что на правильном пути, продолжил. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем в меня хлынул поток духовной силы. Он отличался от духовной силы, что я поглощал до этого. Если сравнивать их, то первый был спокойный и неторопливый, а второй более агрессивный, он как будто кипел, проходя по моим меридианам. В это же время возле сосуда души стали накапливаться частицы духовной силы, которые не могли попасть в сосуд души. Он был переполнен ею, и лишняя духовная сила просто обволакивала сосуд души. Вот к этой духовной силе присоединилась новая, более агрессивная, и ее становилось все больше. Чем дольше я читал технику культивации, тем больше становился поток духовной силы. Под давлением новых частиц духовной силы, та, что была ближе всего к сосуду души, нехотя стала просачиваться внутрь сосуда. Я сбился со счета, сколько раз уже прогонял технику культивации, мои меридианы гудели от нагрузки и от действий этой агрессивной духовной силы, что наполняло их. Но процесс поглощения и не думал останавливаться. В один момент сосуд души начал вибрировать, и по нему пошли белые трещины. Промелькнула мысль, что сосуд души лопнет, оставив меня калекой в духовном плане. Но трещины быстро зарастали окружающей духовной силой. До меня дошло, что духовная сила, обволакивающая мой сосуд души, не дает ему лопнуть. Получалось, что изнутри его распирает духовная сила, пытаясь разорвать его, а снаружи духовная сила не дает ему резко расшириться и тем самым лопнуть. Так постепенно, мой сосуд души расширялся до тех пор, пока внешняя духовная сила перестала успевать заделывать трещины в нем. Когда их накопилось так много, что сосуд души стал весь белым от трещин, послышался звук трескающейся яичной скорлупы. Сосуд души резко увеличился, мгновенно расталкивая всю внешнюю духовную силу, что клубилась снаружи сосуда души. Вместе с этим волна прошла по моим меридианам, подсвечивая новые меридианы. Всего лишь на краткий миг я сумел их разглядеть, а после они исчезли. Пришло осознание того, что я пробился на серебряный ранг. Мой сосуд души был абсолютно пуст, но техника поглощения демонических кристаллов все еще действовала. Заполнив сосуд души примерно на треть, поток духовной силы резко ослаб, и агрессивная духовная сила перестала наполнять мои меридианы. Я открыл глаза, разглядывая поляну. Солнце уже выходило из-за края гор, освещая лес тренировочного полигона. Вокруг меня была выжженная земля, диаметром соответствующая технике поглощения. На окраине поляны лежало несколько тушевцергов, Сонг стоял рядом с ними. «Смотрю, ты закончил. Ну, наконец-то, а я уже думал использовать сигнальные вспышки. Неужто парочка овцергов доставили тебе проблемы?» «И да, и нет, эти точно были на вершине бронзового ранга. Учитывая, что здесь творилось, я боялся, что придет кто-то посерьезнее. И что же тут творилось? Давай я тебе в общежитии расскажу, а сейчас, наверное, нам лучше убраться отсюда, пока никого нет». Я попытался встать, но тут же упал. Тело было ватное и плохо меня слушалось. Сонг помог мне подняться, облокотившись на него, мы отправились в академию. Рядом с поляной стоял глава стражников, что охраняли вход на полигон. Находясь в тени деревьев, он остался незамеченным парнями. Убедившись, что все целы и отправились на выход с полигона, он развернулся и ушел вглубь леса. Пройдя метров 100, он остановился рядом с тушей демонического изумрудного волка серебряного ранга. Посмотрев на демонического зверя, он хмыкнул про себя. И почему? Они все решают, что на полигоне самое тихое место, и об их проделках никто не узнает. Ведь они отмечаются у стражников, проходя на полигон, да и трофеи проносят через единственный вход. Они, действительно, думают, что стражники не отчитываются о тех, кто проходит на полигон перед ректором академии. Этот парень, Мавей, интересен, в его неполные 12 лет пробиться на серебряный ранг. Действительно гений, жаль, что старейшина семьи Вьюги и по совместительству заместитель ректора по физической подготовке, Емая, запретила им кому-либо рассказывать о нем, кроме него. А за эту информацию можно было много монет получить. Может, случайно, за кружечкой пива, будучи пьяным, рассказать кому надо, да и прибрать случайно оставленный кошелек? Нет, с этим стариком лучше не связываться, себе дороже. Хоть ему и пришлось почти всю ночь торчать в лесу, после срабатывания сигнальных символов, оповещающих о всплеске духовной силы. Но наблюдение за странной техникой принесет ему свои плоды, когда он об этом доложит. Забрав тушу демонического волка в пространственное кольцо, глава охраны отправился на доклад старейшине. Мы сидели у себя в комнате. Где-то на полпути к общежитию вялость в теле пропала, и я смог управлять своим телом, так что добрались мы без происшествий. Сонг рассказывал обо всем, что происходило, пока я медитировал. Как символы техники начинали разгораться все сильнее, как появилось ощущение присутствия кого-то, а затем огромный всплеск духовной силы, который кружился вокруг меня. о своем сражении с офцерогами, которые, по заверению Сонга, обезумели. Не обращая внимания на него, пытались пробиться ко мне. Слушая весь этот рассказ, я пытался совместить описанное Сонгом с тем, что говорилось в технике. Получалось, что та вторая энергия, которая должна была рассеяться в окружающей среде, привлекла офцерогов и затуманила их разум. Что ж, вывод напрашивался сам собой. Техника работает, но вот практиковать ее лучше где-нибудь в городе, подальше от демонических зверей. Просмотрев свой сосуд души и меридианы, заметил на меридианах небольшие белые шрамы и несколько обгоревших мест. Приняв пилюлю для лечения меридиан, стали собираться на занятия. Я решил несколько дней не медитировать, и вообще дал себе время на отдых от всех тренировок. После занятий, побродив по городу и угрюмо вздыхая, направились в библиотеку. Наше финансовое положение снова было печальное, денег после всех покупок не осталось даже на небольшую чайную, чтоб посидеть и отметить мой прорыв. Через пару дней, когда состояние моих меридиан меня удовлетворило, начал свои базовые тренировки в формах. Как оказалось, эта техника поглощения, помимо того, что делает ближайших демонических зверей безумными, еще и неплохо так засоряет меридианы. Но форма очищения решила данную проблему за несколько подходов. Глава 21 Ред. Однажды вечером решили провести спарринг для проверки моей физической силы. Результат, честно сказать, удручал, и дело было не во мне. Сонг старался, пыхтел и выкладывался на полную, но все, чего смог добиться, это испугать мою тренировочную форму. Вначале я напитал кожу духовной силой, дабы проверить ее прочность. Результаты даже со всей силы удары Сонга не приносили хоть какого-то видимого эффекта. Нет, конечно, эффект был, форма порвалась, но я сам подставился под удар, и это наибольшее, чего смог добиться Сонг. Дальнейшая тренировка показала полную ее неэффективность. Я, не напрягаясь, уходил от атак Сонга, с легкостью парировал его тренировочный меч. В общем, мне было довольно-таки скучно, в то время как Сонг весь обливался потом. И это при том, что он в шаге от следующей звезды. Но разница оказалась просто колоссальна. «И долго ты собираешься издеваться над братом?» Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба. Я резко обернулся в сторону говорящего. Недалеко от площадки, где мы тренировались, облокотившись спиной о дерево, сидел старик в серебряном халате. Я уже знал, что подобный халат носит руководство Академии. Склонившись в уважительном поклоне, я приветствовал старика. Студент Мавэй приветствует преподавателя Академии и приносит свои извинения, если своим шумом потревожили его отдых в столь поздний час. Ха-ха-ха, не переживай, студент Мавэй, вы не потревожили мой отдых, но вот девушки в общежитии недовольны шумом, который вы производите. И вообще, кто тот гений, что решил тренироваться ночью рядом с женским общежитием? У меня непроизвольно скривились губы, ведь чувствовал, что тренировки на этом полигоне плохая идея. Ну-ну, не переживай, студент Вэй, за это никаких наказаний вам не будет, но впредь думайте, где и когда тренируетесь. Студент Мавэй благодарит преподавателя за его снисхождение. Ах, ну да, я же забыл представиться. Емаа, старейшина семьи в юге и заместитель ректора по физической подготовке студентов. Знаешь, я уже давно наблюдаю за тобой. Я удивленно вскинул брови. Не удивляйся, девушки давно нажаловались своей интендантше, а она в свою очередь мне. Ведь я курирую все, что касается полигонов, так что найти вас было не проблемой. И вы действительно думаете, что физические тренировки можно свободно прогуливать? Хоть они и считаются занятиями со свободным посещением, но даже дети аристократов хоть раз в неделю, но приходят на них, в отличие от вас. Я тяжело вздохнул, перехитрил сам себя, называется. И что нам будет за непосещение занятий? Ничего, ничего.